Спокойным выдался вечерок для мадам Жанны. Она только перекинулась словом другим жильцами, пока они возвращались, рассказала им новости. В 9 часов она поднялась к месье Буве, как бы пожелать ему доброй ночи. Ей было совсем не страшно оставаться наедине с покойником. Намоченной в святой воде веточкой она начертала в воздухе крест, пошевелила губами, словно что-то сказала своему жильцу. Все было в порядке. Изловчившись, она прибила муху, севшую на косяк, а 2 других так и не нашла. Заперев дверь на ключ, она зашла к Сардо. Мальчишка уже спал, муж читал газету, жена стелила постель. Окно у них было открыто прямо в вечернюю синь. Все окна в Париже были открыты. В некоторых кварталах люди спали на балконах, и ночью отовсюду слышались сипение и храп, точно поезда хрипели и свистели, подъезжая к вокзалам. Она вышла замуж за продавца старых картин. «Сдается мне, у него туберкулез. Платок из сумочки достала, а я ее глаза хорошо рассмотрела. И готова поклясться чем угодно. Она и не думала плакать». Видать, если это и правда ее отец, она его знала-то маловато. Аккордеонист вышел из дома. Мадам Жанна пошла привести себя в порядок на ночь, закрыла занавески, разделась, долго смотрела в зеркало на дыру во рту от выпавшего зуба и подумала, что надо бы, наконец, решиться сделать вставной. Она заснула и спокойно спала до возвращения музыканта. Даже не глядя на часы, она знала, что это бывает в 2-3 часа. Ей снились странные сны. В них большое место занимал месье Бапер. Он вроде был ее мужем. И ей было не по себе. Она спрашивала у него, как такое могло случиться, ведь она еще не вдова, и Фердинанд все еще работает ночным сторожем в гараже на улице Сент-Антуан. А Бапер отвечал с улыбкой, которая совсем ему не подходила. «Да, да. Что да-да?» Или это сказал аккордеонист? Она уже не помнила. Кажется, она не спала, и ей почудилось, что светящиеся стрелки будильника показывают всего 1 час ночи. В алькове стояла духота. Это действительно была дурная ночь. Когда она проснулась уже утром, ей бог знает почему показалось, что случилось что-то неприятное, что-то было неладно, и она чувствовала себя виноватой, сама не зная хорошенько в чем. Небо было не таким безоблачным, как в предыдущие дни, легкий туман плыл прямо над сеной, уже потянулись первые баржи. Она вытащила мусорные баки со двора на край тротуара, вернулась приготовить кофе и причесалась, пока подогревалась вода. Ей вечно не везло, но она никогда не жаловалась. Когда она вышла замуж за Лильяра, который в те времена служил в армии сержантом, то не знала о его эпилепсии, и он еще не пил. Он оказался никудышным мужчиной. 3 раза она была беременна, и 3 раза на свет появлялся мертвый ребенок. В последний раз она и сама чуть не умерла, и врач посоветовал ей больше не пробовать. Ей было за 50, но она еще не чувствовала себя старой, и хоть была маленькой и худенькой, легко перетаскивала тяжелые баки. Она тяжело вздохнула, подумав о том, что теперь квартиру сдадут новым жильцам. И вдруг, словно что-то ее ужалило, побежала наверх. Ей пришлось опять спуститься на 1-й этаж, потому что она забыла ключ, и опять подняться. Она вставила ключ в замок и не поняла, то ли сама, не заметив, уже повернула его, то ли забыла вчера запереть. Слишком уж легко открылась дверь. не глядя по сторонам,